Я думаю, что мы сегодня тоже благодарны Господу за то, что Господь дал нам такое благоприятное время, что еще раз прийти пред лицо Господне и слушать Слово Господне, через которое мы получили спасение и которое нужно нам знать основательно и довольно глубоко, как никто однажды сказал, чтобы кто не поколебался на этом пути. Потому что Священное Писание говорит, что даже спасенных людей дьявол будет пытаться сбить с пути, предлагать что-то еще неизвестное. И он часто выдает это за то, что, в общем-то, как будто бы кто-то не понимал, оно сегодня открылось. Но когда мы знаем Писание, то никто нас с пути не собьет. Поэтому мы для того и пытаемся проникнуть поглубже, чтобы быть укорененными. Есть такое слово в Писании, будучи укоренены. Знаете, дерево, которое без корней, если даже у него ствол очень толстый, и кажется, сидит очень крепко, но очень легко выворачиваться с корнями при буре. А если корень глубоко, то его можно сломать, но не вывернуть с корнем. А вот когда хоть пень остался, то что? Дает побег и опять начинает расти. Вы помните это место Писания из книги Иова. Если даже, говорит, только пень остался, но как только оно почуяло воду, тут же начинает жить. А если с корнем вывернуты, кажется, и целое все, но корни подрублены. Поэтому дьявол, когда он пытается сегодня что-то делать, он пытается подрубить корень или похитить веру. Указать, что Писание не таково. Когда-то, помню, мы пришли к одному из братьев, который попал в обольщение и который уже находился в одержимости. То первое, что он сказал – кто бы дал мне прочитать настоящую Библию правильно? Это неправильно. Вы знаете, если враг посеет в нас сомнение, что эта Библия неправильная, то никто нас не сможет удержать, и никто нас не поддержит. Вот поэтому мы и молимся, и просим благословения Господня, чтобы нам знать Слово Божие не поверхностно, а на определенную глубину. Конечно, так, как знал Павел, как знал Петр, тем более, как это знает Иисус Христос, никто из нас не будет знать. Но на том нашем уровне, на сегодняшний день, чтобы устоять в этих разных учениях, мы должны знать и обязаны знать, и Бог сегодня хочет такую работу с нами провести, чтобы нас ничто не поколебало. И мы в прошлый раз кончили 4 главу послания к римлянам. Я не буду на ней останавливаться, но начну с 1 стиха 5 главы, а он как раз продолжает мысль или подчеркивает мысль, или точку ставит над этими первыми 4 главами. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, оправдавшись верою. А вы помните, я сегодня еще раз напомню, что проблема была с Моисеевым законом. Ну как, не с Моисеевым законом была проблема, а с людьми была проблема. Они не могли понять, что время поменялось. Вы помните, мы говорили о том, что Христос не просто отменил закон, иначе неправильно было пророчество о законе самого Господа, который сказал, что закон Моисеев дан навечно, потому Христос его исполнил за нас. И в нем мы исполняем закон каждый день. Он за нас исполнил. И притом так исполнил точно, что даже Отец Небесный не имеет никаких претензий. И второе, Иисус Христос взял на себя наши грехи, написано, и понес наши болезни. Вот эти два столба дают нам право через віру в Ісуса Христа бути сьогодні приміренними з Богом. Ніщо другое Бога не устраиває. І тільки та праведність, которая поверила в Христа Иисуса, дает нам право иметь спасение. И Павел подводит итог. Четыре главы он подводит итог, чтобы мы поверили в Голгофскую жертву Христа. Потому что в ней сокрыто все для нас. И никто, если правильно понял Голгофскую жертву и миссию Христа, не может иметь претензий к нам. Не те, которые жили под законом, которые навязывали закон, не те, которые нас обвиняют во грехе. То и другое Иисус Христос исполнил за нас. И настолько точно, что умер за все наши грехи и за все наши преступления. И если мы верим всем сердцем, что Он умер именно за нас, не за соседа, не за брата, не за сестру, не только за прошлое поколение, но и за нас. То мы приходим к Господу, и если что-то мы сделали по ошибке или нечаянно, просим прощения, и этот грех оказывается уже давно истреблен. Не просто снят, он уничтожен почти 2000 лет назад. И потом, когда Бог смотрит на нас, через Голгофскую жертву Иисуса Христа, то мы перед Ним святые и оправданные. Мы перед Ним, с Ним имеем полный мир. Вот апостол Павел, он настолько пытался глубоко что-то заложить в сердце своих слушателей, а в данном случае он к римлянам писал это письмо, он этому посвятил четыре главы, прежде чем сказать «и так». Что значит это «и так»? Уже что можно было сказать «я вам сказал»? Как я мог положил вам фундамент? А теперь я ставлю точку. На основании этого он утверждает, мы имеем мир с Богом. Но вы знаете, я только подчеркну одну деталь. Прежде всего, мы должны понять это и принять своим разумом. И отложить свое сердце. Покуда человек в своем разуме и в своем уме не может воспринять вот это учение, значит, у него есть твердыни дьявола неразрушенные. И он не может тогда иметь мир с Богом. Мы должны хорошо понимать, что все проходит через наш разум и отправляется в сердце. Это как щито. Вы помните, я когда-то говорил, как таможня между двумя государствами. Мы слушаем, перевариваем, и если то нам приемлемо, мы его ложим в сердце. Если нет, оно и остается на уровне разума. А если оно осталось на уровне разума, не положено в сердце, то мы будем двоиться. Мы будем двоиться. Разум понимает, а сердце не способно. Читаем: «Любите врагов ваших». Вроде понимаем, что так написано, а сердце говорит, это надо по-своему истолковать, такого не может быть. И если это так, то да, этого и не может быть. Потому что вот эти заповеди, они для мирского человека неприемлемы, он никогда их не выполнит. И без Бога жить по Евангелию нельзя. И мы должны это очень хорошо понять, что без Бога мы никогда по Евангелию жить не будем. И поэтому люди этого мира, они правы, когда говорят, что так жить нельзя. Они и не могут, и не живут. Хотя понимают, что это очень высокое учение, это очень высокий моральный уровень, если выражаться современным языком. И только тогда, когда мы приходим к Богу, когда раскаиваемся перед Ним, Он дает нам новое сердце, и мы только тогда сможем жить по Евангелию. Поэтому большую ошибку делают те люди, которые понимают, что жизнь идет не так, как надо, но не хотят прийти покаяться к Богу. Они говорят так, приблизительно. Сначала надо исправиться, сначала надо рассчитаться с тем и с тем, а потом уже идти каяться, идти к Богу. У этих людей никогда этого не получится. Надо идти к Богу таким, каким ты есть. И тогда вместе с Богом, с Его помощью, сможешь переломать себя, а иначе ничего не получится. Это одна из ошибок, которые сегодня можем наблюдать в людях. Понимают, и многим нравится, и хорошо понимают, что здесь плохому не учат, но им стыдно идти сюда. Они знают, что они не такие. И они пытаются исправиться сами, а потом уже прийти. Но я хочу сказать тем людям, которые так думают, если бы так можно было, то не надо было приходить к Христу. Но это невозможно. Поэтому первый шаг – это покаяние, вот такой, какой есть. А уже второй шаг – это будет работа Божия с сердцем для того, чтобы его привести в должное состояние перед Богом, чтобы он жил по Писанию. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Он помогает жить так, как написано. Первое, только через Него можно к Богу прийти, потому что написано, Бог грешников не слушает. Мы тогда молимся Богу, Господи, прости нас, круг Христа омывает, становимся праведниками, и тогда можем идти к Богу. Поэтому все, что мы не получаем, мы получаем через Иисуса Христа. И без Него, несмотря, может быть, на нас 50-летний стаж христианства, мы все равно ничего не получим. Только через Него. Только во имя Его. Он есть единственный, через которого мы получаем все. Через которого верою. До второй стих я читаю. И получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией. То есть мы получили доступ к благодати. А благодать, написано, много различная благодать Божия, помните? Прощение Божие, благодать. Крещение Духом Святым, благодать. Мы их не заслужили и заслужить не можем. Дары Духа Святого, благодать. И что бы вы сегодня не рассматривали, все это относится к благодати. И мы к ней получили доступ через Иисуса Христа. Потому что благодать Божию нечистыми руками брать нельзя. И еще раз повторяю. Но когда мы приходим ко Христу, когда исповедуем свои грехи, когда просим у Господа за них прощения, тогда кровь Христа омывает нас настолько сильно, что перед Богом мы святы и можем получить доступ к благодати. К той благодати, которой стоим. Вы знаете, не все люди стоят в благодати. Вы помните место Писания? Наверное, мы еще будем дальше читать послание и конкретно будем останавливаться. Сегодня я только напоминаю этот текст Писания. Смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией. Это послание к евреям. Чтобы какой-нибудь горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не стремились многие. Чтобы не было между вами какого-нибудь блудника или нечестивца, который как Исав, и так далее, и так далее, и так далее. Оказывается, можно получить доступ к благодати, а после ее потерять. Или еще один текст Писания, чтобы благодать Божия не была тщетно принята вами. Принята, но принята напрасно. Вы понимаете, как может быть? Я просто нарисую пример. Что означает благодать Божия принята напрасно? Когда мы приходим к Господу, когда сознаем нашу вину и наши грехи, мы просим прощения. И Бог оправдывает нас, прощает, оправдывает, дает нам новое сердце, дает нам новую жизнь. А вот эту новую жизнь надо направить так, чтобы возрастать в Господе. Очень многие люди, которых жить было очень трудно в мире, они пришли к Господу в свое время. Они получили благодать, получили освобождение. Ну, допустим, я назову, что получили. Но то, что нам очень важно сегодня, что мы часто видим, перестали курить, перестали злословить, перестали пить, перестали избивать своих жен. Это уже милость и благодать, это Бог сделал. И все. И дальше они пошли. Они стали зарабатывать деньги, это хорошо. Стали кормить свою семью, это хорошо. Стали жить по-человечески, это хорошо. Но все это хорошо обратили для себя, а для Бога ничего. Они не стали расти. Вы меня поняли, о чем веду речь? Благодать Божия была напрасно принята. Вы помните вот этих 10 прокаженных, которым Христос сказал, идите, покажитесь священникам. Помните? И они пошли. И вдруг они обнаружили, что они очистились от проказы. Ну и пошли кто куда. И только один, когда увидел, что он исцелен от проказы, что он чистый, он вернулся назад, пал перед Христом и стал славить Бога. Вы помните, что Иисус сказал? Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? Это был иноплеменник. Это был самарянин, если я хорошо помню. И помните, 10 сказал Христос, вера твоя спасла тебя. Или одному? Одному. Тому, который пришел и стал благодарить Бога за то, что получили исцеление. А 9... Они исцелились, они пошли в свои дома. Наверное, там была большая радость, что они освобожденные, но они исчезли. Если сегодня назвать благодать Божию, это была незаслуженная милость к ним, что Бог их исцелил, освободил от проказа, этой неизлечимой болезни, то они напрасно приняли благодать эту. А 9 исчезли с поля зрения. Где же 9? Смотрите, все-таки на этом примере, как мало людей, которые нетщетно приняли благодать. Вот этот человек, он не напрасно ее принял. Он принял, думаю, наверное, у Библии об этом не написано, но, наверное, он тоже вернулся в свою семью и, наверное, вместе с семьей благодарил Бога. Но я не сомневаюсь, что жил не только для себя и для семьи, а и для Бога. И он не обокрал себя. Это у нас такое понимание, что если мы начнем служить Богу, то мы обкрадем семью. Ничего подобного. Если мы служим Богу, то помните, что я часто вспоминаю вот этот текст Писания, когда Иисус молился, то он говорил так. Что отцу молился, я говорю так, отче, все, мое твое, и тогда что? И твое мое. А если твое мое, я думаю, никто, и сам человек, и его семья, и те, с кем он соприкасается, они не останутся без благословения Божия. Потому что у Бога всего хватает и всегда. У него не бывает засухи, у него не бывает ливней там, у него не бывает землетрясений, у него там бандиты не ходят по улицам, у него всегда всего много. И доступ к нам практически не ограничен. Ни днем, ни ночью ему ничто не может помешать вовремя дать нам то, что нам надо. Вы скажете, но несмотря на это, и можете привести массу примеров, когда большие люди, те, которые были в употреблении Божьем, и, может быть, мы недостойны даже стать на один уровень с ними и так далее, но они терпели многие лишения. Не всегда было вот так. И это было в планах Божьих. Я и сегодня не премину напомнить еще один текст Писания. Это из книги «Плач Еремии», где написано, что зачем сетует всякий человек живущий. А сетует от чего? Чего-то не хватает, чего-то лишнее. Чего-то не добрал, что-то потерял, кто-то его ударил, где-то он не сумел защититься и получался нарекание. Господи, почему? Вы помните ответ? Зачем сетует всякий человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. И дальше текст. Испытаем, исследуем пути свои и обратимся к Господу. Бог этим что-то требует и что-то делает с каждым человеком. Если человек правильно поймет, что ничего не бывает без воли Божией, и допущение Божие имеет свою цель, Божьи стрелы бьют без промаха, у него не бывает ошибочной работы. Значит, все то, что произошло, вина заключается в том человеке, с кем это произошло. Со мной Бог допустил, моя вина. С тобой Бог допустил, твоя вина. И ничья другая. Поэтому здесь Священное Писание говорит о том, что мы хвалимся благодатью и хвалимся, в которой стоим. Знаете, многие люди хвалят той благодатью, которую они уже оставили давно. И кто-то однажды из проповедников американских сказал очень хорошую такую ценную мысль. Высказал. Говорит, многие сегодняшние церкви, они говорят, как музеи. Они вспоминают и показывают, что было раньше. Значит, это в музеях все, что было раньше выставлено. Люди ходят, радуются, вот какие были строители, вот какие здания, вот какое все. А сегодня просто люди были в благодати, стояли в ней, а потом вышли из нее почему-то. И на сегодняшний день только вспоминают, вот что было раньше. Совсем не так было. И почему это так? Вы помните, кто-то сказал так. Говорит, кто-то говорит, или ты спрашиваешь, чего-то прежние дни были лучше прежних. Ты, говорит, не от мудрости об этом спрашиваешь. Если бы был мудрый, то сразу сказал бы, почему. Поэтому, когда говорит, то, ну, как все равно, похвальба какая-то. Вот раньше было. Правильно, было. И это не обман, это правда было. Крестьяне сказок не рассказывают. Они не живут фантазиями. Это правда было. И это хорошо, но очень плохо, что сегодня нет. Не однажды, очень давно, пришлось говорить с одним братом, который вспоминал прошлое. Но вы знаете, в церкви бывают периоды, когда она как-то то выравнивается, то проблемы наслаиваются. Очень плохо. И вот он начал говорить, вот, говорит, было раньше. И то было, и то было, и там порядок был, и там порядок был, и там был порядок, и там был порядок. А теперь нету. Я его слушал и сказал ему, если бы там был настоящий порядок, и ты был на должном уровне, то и сегодня был бы порядок. Как это так? Ты живешь, знаешь, как было, делаешь, как надо, и порядка нету. Вы поняли меня, мою мысль? Было, все было. И я ни разу на сегодняшнее время не знаю случая, когда был бы стопроцентный порядок где-то. Хотя каждый считает, что как он работал, то уже никто так не работает. Но если было так, то был бы порядок. Кто-то в одном месте делал упущение, кто-то сделал другом, кто-то сделал третьим. А вы знаете, что поддерживать порядок легче, нежели его пустить еще на самотек, а потом восстанавливать. Вы, наверное, это знаете и согласны с этим. И лично, и в общем. Когда оно как-то держится постоянно, как только люди уже привыкли жить, лишь бы как, попробуй настроить назад. Это очень тяжело и непросто. Поэтому в которой стоим. Я как бы зациклился вот на этом тексте Писания. Не в котором стояли. Не в которой стояли и не в которой хотим стоять, но в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. То есть у нас есть надежда, что через благодать Божию, которую мы получили, Бог постепенно будет облекать нас своей славою. Но я об этой славе сегодня говорить не буду. Это, наверное, будет другое время и другая тема. Но мы ожидаем, если так вот сказать, коротко и не расширяться очень сильно, то мы ожидаем положительного изменения. Наконец войдем в то присутствие Божие и в ту чистоту Божию, в то могущество Божие, которое ожидает нас впереди. И не сим только. Вот я на этом третьем стихе застру особо свое и ваше внимание. И не чем только, то есть не только чем, не только благодатью хвалимся, которой стоим, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И вот этот третий стих, если он обрисовывает наше положение, наши чувства и наше состояние, тогда мы находимся на должном духовном уровне. Не только хвалимся благодатью, но хвалимся и скорбями. Здесь апостол Павел подметил одну истину. Но я сегодня, может быть, несколько повторюсь, но вопрос скорби я сегодня хочу разобрать более детально. Почему? Я думаю, не ошибусь, что не все мы хвалимся скорбями. Наверное, многие ропщут в скорбях. Наверное, унывают в скорбях, правда? И на это есть своя причина. И, может быть, и та причина, что мы не совсем понимаем, почему Бог допускает скорби. Здесь Павел одну сторону подчеркнул. Почему? Ибо от скорби происходит терпение. Вы знаете, терпение – это не подарок, который может упасть с неба. Терпение приходит через какое-то определенное действие Бога, совершаемое над нами в течение определенного времени. Мы бы хотели помолиться, и тонна терпения сразу пришла. Но Писание говорит, терпение приобретается, когда мы проходим через скорби. Поэтому если мы не можем терпеть чего-то и просим, Господи, дай мне терпение, то Принцип Божий говорит нам о том, что придут скорби в жизнь, чтобы научить нас терпеть.